Глава 16. Дрозд. В 4-й роте числится 100 юнкеров. Но на рождественские каникулы 3/4 из них разъехалось из Москвы по дальним городам и родным тихим гнездам. Кто в Тифлис, кто в Полтаву, Полоцк, Смоленск, Симбирск, Новгород, кто в старые деревенские имения. Им хорошо. Сплошь 2 недели отдыха, веселья, приключений, охоты, поездок ряжеными, никакой заботы и памяти об училище. Они вернутся в него лишь 10 января, осипшие от дороги, загоревшие крепким зимним загаром, потолстевшие, с большим запасом домашних варений, солений, сухих яблоков, малороссийского сала, чурчхелы, бадриджанов и прочие снеди. А вот коренным москвичам туго. Изволь являться 3 раза в неделю в училище, да еще ровно к 7 часам утра, и только для того, чтобы на приветствие Дрозда, командира 4-й роты, капитана Фофанова, проорать «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» А зачем? Мы, здешние, также никуда не убежим, как и иногородние. Приблизительно так бурчит про себя господин обер-офицер Александров, идя торопливыми большими шагами по поварской к Арбату. Вчера была елка, и танцевали у Андреевичей. Домой он вернулся только к 5 часам утра, а подняли его на силу в 7:20. Ах, как бы не опоздать! Вдруг залепит Дрозд 3 суток без отпуска. Вот тебе и Рождество! Глаза у Александрова еще не совсем проснулись после краткого сна. В них чувствуется резь и усталость. Но запах снега так вкусен, мороз так весел, быстрое движение так упорно гонит горячую кровь по всему телу. Через 2 минуты Александров спрашивает самого себя с удивлением. «Где же моя усталость, недовольство и кислота?» «Их нет, исчезли. Тело не имеет больше веса. Эта невесомость — одно из блаженнейших ощущений на свете. Но оно негативно. Оно также незаметно и также не вызывает благодарности судьбе, как 32 зуба. Емкие, легкие, железный желудок. Поймет его Александров только тогда, когда утеряет его навсегда. Так, лет через 20. Снег тонко скрипит под его лакированными сапожками. Снег скрипит под ногами у всех пешеходов. Он визжит под полозьями саней, оставляющих за собою в нем блестящие, скользкие полосы, а на заворотах он крепко хрустит, смятый полозьями. Изо всех труб, высоко, над домами, стоят неподвижно, устремясь в зеленое небо, и там, слегка курчавясь, белые прямые столбы дыма. Вот налево Савастьянов, булочная, а наискосок Арбатской площади — белое длинное здание Александровского училища на Знаменке с золотым малым куполом над крышей — знак домашней церкви. Слава Богу, минута в минуту, не опоздал. Портупей-юнкер Золотов — круглый сирота. Ему некуда ехать на праздники, он заменяет фельдфебеля 4-й роты. Он выстраивает 26 явившихся юнкеров в учебной галерее в 1 шеренгу и делает им перекличку. Все в порядке. И тотчас же он командует «Смирно! Глаза налево!» Появляется с левого фланга Дрозд и здоровается с юнкерами. Мальчишеские прозвища удивительно метки. Капитан Фофанов — веслоплеч и длиннонос. Его худощавое лицо смугло и румяно. Черные волосы на голове разделены косым четким пробором, легкой, красиво-неуклюжей перевалочкой и боковым наклоном головы при внимательном и быстром взгляде. Он действительно напоминает птицу, и именно черного дрозда. Он очень требователен и суров в делах службы и строевого учения. Без отпуска, карцер, дежурство и дневальство вне очереди так и сыпется из него в несчастливые для юнкеров дни. И все это с величайшей вежливостью. «Юнкер Александров, будьте любезны отправиться на 2 суток под арест с исполнением служебных обязанностей». Но Вне условий, требующих крутой дисциплины, он фамильярный друг, защитник и всегдашняя выручка. Эти его милые черты хорошо знакомы всем проказливым юнкерам 4-й роты, и особенно Александрову, самому неистовому баловнику. Но зато Дрозд ненавидит малейший оттенок лжи и требует от провинившегося юнкера мгновенного и точного признания. Однажды юнкер Александров был оставлен без отпуска за единицу по фортификации. Скитаясь без дела по опустевшим залам и коридорам, он совсем ошалел от скуки и злости. И сам не зная зачем, раскалил в камине уборной до красна кочергу и тщательно выжег на красной фанере огромными буквами слово «Дрозд». В понедельник утром, после утренней переклички, еще не распуская роты, выдержав паузу, капитан спросил по обыкновению, протягивая перед некоторыми словами длинный ядь. Он был чуть-чуть заикой. Какой это болван начертил в нужнике какую-то похабщину?» Александров в ту же секунду громко крикнул из строя. «Я господин капитан!» Командир совсем по птичьи окинул юнкера боковым взглядом и произнес с презрительным равнодушием. «Так я и знал!» И скомандовал роте: «Разойдитесь!» Вечером, перед чаем, когда все зубрили, сидя на своих койках, уроки к завтраму, юнкер Александров увидел Дрозда, проходившего по галерее, и подбежал к нему. Юнкер весь день томился, подавленный великодушием начальника. «Господин капитан, позвольте мне попросить у вас прощения». «Дурачок!» — протянул Дрозд. «Пустяки! Ступай заниматься, чертежник-то этакий!» И слегка толкнул его ладонью в спину. Но в голосе Дрозда и его прикосновении юнкер почувствовал теплоту. Так воспитывал Дрозд своих 19-летних птенцов в проворном повиновении, в безусловной правдивости, на широкой развязке взаимного доверия. Дрозд, заложив руки за спину, медленно, неуклонно идет вдоль фронта, зорко оглядывая каждое лицо, каждую пуговицу, каждый пояс, каждый сапог. Рядом с Александровым стоит крепко сбитый, широкоплечий, чернявый Жданов. Он нехорошо бледен, и белки его глаз слюняво желтоваты. «Нездоров?» — спрашивает Дрозд. «Никак нет, господин капитан, здоров». Дрозд поводит туда-сюда острым, подозрительным носом. «Какую гадость вчера пил?» — спрашивает он брезгливо. Юнкер жмется, но тотчас отвечает. «В гостях давали ананасовый ликер, господин капитан». «Фу, какая мерзость!» — морщится Дрозд. «Это не ликер, а дерьмо. И зачем тебе пробовать ликеры? Ну, выпей стакан красного вина, и довольно с тебя. А лучше совсем не пей. Пьют от скуки паршивые неудачники. А перед тобой целый мир впереди. Будь весел и пьян, без вина». Подходит к концу докучный осмотр. У юнкеров чешутся руки и горят пятки от нетерпения. Праздничных дней так мало, и бегут они с такой дьявольской быстротой, убегают и никогда не вернутся назад. Но Дрозд выходит на середину фронта, достает из отворота рукава какую-то бумажку и, не спеша, ее разворачивает. «Да поскорее ты, Дроздище!» — мысленно понукает его Александров. Дрозд начинает читать, мучительно растягивая свои яти. «По распоряжению начальника училища сегодня наряжены на бал, имеющий быть в Екатерининском женском институте, 24 юнкера, по 6 от каждой роты. От 4-й роты поедут юнкера». Он делает небольшим молчанием двоеточие, совсем маленькое, всего в 1.5 секунды. Но в этот короткий промежуток сотни тревожных мыслей пробегают в голове Александрова. Сегодня его день так полно и счастливо занят, что даже совсем не остается места для семейных радостей. К 10 часам он должен ждать в зоологическом саду Наташу Манухину. Она будет кататься с великолепных ледяных гор. Какое острое наслаждение нестись стремительно вниз на маленьких салазках по отвесной сверкающей дороге, подвернув левую ногу под себя, а правой, как рулем, давая прямое направление волшебному лету. Правда, Наташа придет не одна, а в сопровождении скучной англичанки, похожей на птицу-марабу. Но, к счастью, гувернантка не любит кататься с гор и, кажется, считает это одним из русских варварств. Она будет торчать на вышке, кутая в широкое обезьянье боа свой красный британский нос. А Наташа назло ей будет требовать еще и еще, и в последний раз еще, и в самый-самый последний. Лицо Александрова слегка щекочет Наташина котиковая шубка. И как сладко пахнет эта шубка мехом и тонкими, неизъяснимыми духами. И сама Наташа, наверное, гордится своим кавалером. Как ловок и смел этот милый Александров и, кажется, немного влюблен в меня. Ах, Наташа, совсем не немного, наоборот, до безумия. В час завтрак у Шпаковских, а после завтрака веселая репетиция водевиля. Не спросясь броду, не суйся в воду, где Александров играет Макарку, а также и в живых картинах. Должно быть, и потанцуют немного. В этом большом, уютном, безалаберном доме две девочки, три барышни и всегда множество их подруг всяких возрастов. Там с утра до вечера поют, танцуют, устраивают игры, едят, влюбляются и звонко смеются. Александрову часто кажется, что он влюблен в младшую из барышень, в белокурую розовую Нину. Впрочем, все любви Александрова так многочисленны и скоропалительны, что сестра в шутку зовет его господин Сердечкин. Потом обед у Калмыковых и тоже танцы. А затем, самое главное, вечером знаменитая елка в благородном собрании, на которую съезжается вся молодая Москва. Дети, подростки, барышни и юноши. Туда он обещал сопровождать трех приехавших из Пензы землячек. Машеньку Полубояринову, Сонечку Анечкову и Зою Скрипицыну. Бал, на котором танцуют после того, как детей увезут по домам, до тысячи молодых людей. Если говорить по правде, уже не в Машеньку ли влюбился по-настоящему и мгновенно несчастный юнкер в тот вечер, когда она играла Шопена, а он стоял, прислонившись к пианино, и то видел, то не видел ее нежное лицо, такое странное и такое изменчивое в темноте. «Только не меня, дорогой золотой дрозд, только, пожалуйста, не меня!» — мысленно умоляет Александров. Рихтер!» — произносит капитан. «Жданов! Бутынский! Карганов! Прибиль!» «Пронеси! Пронеси! Пронеси!» — умоляет судьбу Александров, изо всех сил стискивая зубы и кулаки. И вот падает холодно и непреклонно. «Александров!» «Кто хочет завтракать или обедать в училище, заявите немедленно дежурному для сообщения на кухню. Ровно к 20:00 все должны быть в училище совершенно готовыми. За опоздание до конца каникул без отпуска. Рекомендую позаботиться о внешности. Помните, что Александровцы — московская гвардия и должны отличаться не только блеском души, но и благородством сапог. Тьфу! Наоборот. Затем вы свободны, господа юнкера. Перед отправкой я сам осмотрю вас. Разойдитесь!» На лестнице Александров догоняет Дрозда. Последняя, отчаянная попытка. «Господин капитан!» Дрозд останавливается на ступеньке в птичий недоверчивый полуоборот к юнкеру. Что еще?» «Господин капитан, позвольте вам сказать, что я катался на коньках, и у меня подвернулась нога. Прямо ступить нельзя, такая боль». Врешь. Пойди в лазарет и принеси свидетельство». Душа Александрова катится вниз, как с ледяной горы в зоологическом. «Господин капитан», — говорит он смущенно, — «положим, я могу себя осилить, но у меня другие важные причины». «Ну?» «Нет перчаток». Дрозд хмурится. Покажи руки». Юнкер поворачивает обе руки ладонями вверх. Дрозд делает то же самое и сверяет руки свои и его. «Ерунда! У нас одинаковый размер. 7 или 7,5. Небольшая разница. Вечером я тебе пришлю мои, спросишь у фельдфебеля. Ступай». «Ну что же ты стоишь?» «Господин капитан», — робко говорит юнкер, вновь тронутый великодушием этого чудака. «Положим, перчатки у меня есть, только очень грязные, но я их могу вымыть. Но я должен вам сказать правду». Сейчас Александров подпустит маленькую лесть. «Я знаю, что вы все можете простить». Дрозд перебивает его, угрожающе вздернув подбородок вверх. «Далеко не все». «Простить очень многое, если вам говорят правду». Дрозд с сомнением косится на юнкера. Попутай у меня еще». «И вот, я вам должен признаться откровенно, что...» «Девчонки, должно быть». «Точно так, господин капитан. Барышни, приехали только на 2 недели в Москву из Пензы. Мои родственницы. Обещался быть в благородном собрании на елке. Дал честное слово. Ужасно обидно будет обмануть их и подвести». Но Дрозд упрямо трясет головою. «Все равно поедешь. А женскую душу я знаю лучше тебя. Опоздал, не пришел, пускай сердится. В следующий раз будет ждать еще нетерпеливее. И кроме того, я тебе скажу...» Тут его голос смягчается. «Что бал благородного собрания — это толкучка, рынок, открытый вход, открытый для всех. Купеческие дочки из-за Москворечья, немки, цирюльники, чиновники и другие шпаки всякие. А в Екатерининский институт на бал можно попасть лишь по строгому выбору. По именному личному приглашению. В Екатерининском, дружок мой, учатся девицы лишь из самых древних, самых настоящих дворянских фамилий. Истинная, столбовая русская аристократия не в Петербурге, голубчик, а в Москве, у нас. Не пропускай случая. Летом выйдешь в офицеры. Придется тебе надолго, если не навсегда, законопатиться в каком-нибудь Проскурове или Кинешме. И никогда ты в жизни не увидишь подобной прелести и красоты. Ну, разве воинская доблесть вытянет тебя вверх или чудом попадешь в академию? Тогда может быть. Но вернее всего, что навсегда нынешний бал останется для тебя как прекрасный и неповторимый сон. И я тебе твердо говорю, что в пятницу ты сам же поблагодаришь меня. Иди, юнкер!» Он ласково концами пальцев потрепал Александрова по плечу и поспешно стал спускаться по лестнице. «Что же?» — подумал Александров. «Видно, так и быть. Хорошо еще, что не на весь день оставил училище. Все-таки кое-куда поспею. А Машеньке Полубояриновой пошлю записку с посыльным. Да, вот еще. Пораньше вымыть замшевые перчатки. Ну и Дрозд. Все-таки с ним можно жить. На все смотры, парады, встречи и церемонии, когда назначают юнкеров по выбору, он неизменно посылает и Александрова. О, тут большая ревность. Все училище помнит по старому преданию о том, как застрелился в курилке юнкер Кувшинников, будучи не включенным в те 12 рядов со знаменем, которые были наряженный в почетный караул для встречи государя. Здесь дело чести. Да и правда, юнкер Александров не особенно красив, признается сам себе Александров. Скажем, даже совсем некрасив. Но он лучше многих прыгает через деревянную кобылу и вертится на турнике. Он отличный строевик, в танцах у него ритм и послушность всех мускулов. А лучше его фехтуют на рапирах только 2 человека во всем училище. Юнкер роты Его Величества Чхеидзе и курсовой офицер 3-й роты поручик Тимирязев. А красота? Что такое мужская красота? «Восемь без пяти. Готовы все юнкера, наряженные на бал». «Что за глупое слово?» — думает Александров. «Наряженные. Точно нас нарядили в испанские костюмы». Перчатки вымыты, высушены у камина, их пальцы распялены деревянными расправилками. Все шестеро в ожидании лошадей сидят тесно на ближних к выходу койках. Тут же примостился и Дрозд. Он дает последние наставления. «Следите за своим ножом и вилкой и опрятностью на тарелке, если позовут вас ужинать. Рыбу только вилкой. Можете помогать хлебной корочкой. Птицу в руки не брать. Ешь небольшими кусками, чтобы не быть с полным ртом, когда соседка обратится к тебе с разговором. Девчонкам глупостей не врать. Всякие чувства по боку и к чертус. Начальнице и генералам кланяться придворным поклоном, как учил танцмейстер. Если начальница протянет руку, приложись, но, склонившись, не чмокай. За старшего Рихтер. Вот и все. Завидую вам». «Поехали бы с нами, господин капитан», — говорит Александров. Куда мне, стар?» Довод печальный, но для юнкеров убедительный. Дрозду 36 лет. Действительно, в эгоистичном измерении юнкеров это глубокая старость. Александров, например, твердо решил дожить только до 30 лет, а потом застрелиться. Стоит ли продолжать жить древним старцем, холодеющим развалиной? «Вы еще совсем молоды, господин капитан», говорит с лицемерным сочувствием цветущий армянин Карганов. Дрозд машет рукой. «Где уж? Куда уж?» «Уедут юнкера туда, где свет, музыка, цветы, прелестные девушки, духи, танцы, легкий смех, а Дрозд пойдет в свою казенную холостую квартиру, где кроме денщика ждут его только два живых существа, две черные дворняшки, без признаков какой бы то ни было породы. Мальчик и цыган». Говорят, что Дрозд выпивает по ночам в одиночку. Служитель быстро взбегает по лестнице и на вытяжку останавливается перед Дроздом. «Лошади поданы, ваше высокоблагородие!» «Ну, с Богом!» — говорит Дрозд, вставая. «Верю, что поддержите блеск и славу родного училища. После танцев сразу на мороз не выходите. Остыньте сначала. Рихтер, ты за этим присмотришь. Слушаю, господин капитан!» А служитель, коренной, всезнающий москвич, возбужденно шепчет сбоку юнкерам. «Четыре тройки от Ечкина. Ечкинские тройки. Серые в яблоках. Не лошади, а львы. Ямщик грозится: господ юнкеров так прокачу, что всю жизнь помнить будут. Вы уж там, господа, сколотить сему на чаишко-то. Сам Фотоген Павлович на козлах.